И вздрогнула земля. Вслед за волной, следуй за мной, манит на дно, мир неземной. Словно кино, смотрим мы, но все наяву. В дивной стране, на глубине, столько чудес. Хочешь ко мне? Жду тебя здесь. Эй, лови мою волну. В море выдался спокойный день. На поверхности штиль, в глубине течения будто стихли. Не о чем беспокоиться, некуда торопиться. С утра пораньше фея-спасательница Дельфина отправилась проведать водяных коньков, которые паслись в загоне. Эти существа живут только в стране фей. Они похожи на рыжих лошадей, только головы у них, как у морских коньков. А на боках и спине — плавники. Да и хвост загибается крючком и не похож на лошадиный. И, конечно же, у них есть жабры, потому что большую часть жизни они проводят под водой. Дельфина уже представляла, как поплывет на перегонки с вожаком табуна. Приблизившись к загону, дельфина вдруг увидела, что коньков в нем нет. Снесенная с петель дверь плавала неподалеку, а загон пустовал. «Украли!» — сразу подумала дельфина. «Но кто мог украсть коньков? А главное, зачем? Ведь совладать с их нравом могли лишь водяные феи, да и вне моря им было бы неуютно. Они, конечно, могли скакать и по твердой земле, и дышать воздухом, но обычные конюшни и корм им не подходили, и коньки быстро теряли силы. Значит, увести их из загона могли или другие феи воды? Но тогда почему не сообщили дельфине, которая посвящала конькам почти все свободное время? Или кто-то из совсем юных феечек? Хотя эти просто открыли бы загон и сами остались поблизости. Или же какой-то злодей. Темные феи? Зимние феи? Но куда они поведут коньков? Как бы то ни было, дельфина решила все выяснить. Тем временем в городе зимних фей, которых мысленно успела обвинить дельфина, тоже случились неприятности. Льдинка, одна из самых искусных волшебниц и увлеченная исследовательница, обнаружила, что ее ледяная лайка заболела. Она не лежала на привычном месте, ходила по всему дому, тыкалась носом в холодные стены и жалобно скулила. «Что такое, Хла-Хла?» — спросила льдинка и погладила собаку. «Ты хочешь играть или есть?» Стоило фее прикоснуться к голове лайки, как она почувствовала жар. А ведь обычно от прикосновения к ней могли занеметь пальцы. Выходит, сейчас у нее высоченная температура. А это опасное состояние для ледяного создания. Льдинка взяла Хла-Хла на поводок и повела к сугробу и льду. Эти фейри были капитанами стражи первой зимней феи, но кроме того, они лучше всех разбирались в болезнях ледяных лаек. К удивлению льдинки, собака заболела не только у нее. Пост стражи при дворце был заполнен до отказа другими зимними феями и их лайками. Собаки скулили, некоторые лежали, распластавшись по полу, другие вяло огрызались друг на друга или смотрели несчастными глазами на хозяев. «Твоя лайка тоже заболела?» — спросила Снежа, когда увидела льдинку. «Кажется, почти у всех такая проблема». Сугроб как раз подвел к ним лайку Снежи и покачал головой. «Она вполне здорова», — сказал он. «Уж не знаю, что еще проверить». «Но почему у нее жар?» — спросила Снежа. «У моей тоже жар», — встряла льдинка. «Хла-Хла ведет себя очень странно». В паре шагов от нее лед говорил с другим зимним фейри. К его ногам жалось сразу две лайки. «У нас то же самое», — сказал фейри. «У всех то же самое», — развел руками лед. «Мы можем дать только общие рекомендации. Пусть отдохнут, не беспокойте их лишний раз», — добавил сугроб, повышая голос, чтобы услышали все зимние феи. «Это всех касается». «Вы же специалисты», — всплеснула руками льдинка. Неужели вам не ясно? С лайками что-то не то. Они ничем не заразились. И это не магическое проклятие. Принялся объяснять сугроб. Такого раньше никогда не случалось. Поэтому все, что мы пока можем сделать, это ждать и наблюдать. Хла-хла заскулила. Льдинка только тяжело вздохнула и погладила ее по голове. «Думаю, дело не обошлось без огненных фей», — проворчала льдинка. «Из-за кого еще у ледяных гончих может быть жар?» «Огненные феи не такие уж плохие», — возмутилась Снежа. «Ну да, ну да, говори мне». Однако и у огненных фей тоже были проблемы. Искра весь день летала вокруг фениксов, которые били крыльями и разбрасывали повсюду огненные перья. А ведь обычно они спокойно переносили сообщения между лабораториями, где стояла такая температура, что плавились даже феи-фоны со специальной защитой. А сегодня фениксы паниковали. Пламина позвала искру на помощь, но ни одна из фей не могла успокоить птиц. «Уголек, ты должен мне помочь!» — взмолилась искра, когда увидела на пороге лаборатории знакомого Фейри. «Я сам хотел позвать кого-то из вас на помощь», — ответил Уголек. «Дракончики пропали, а ведь сейчас не период миграции». «Может, их кто-то сманил? Например, игрушки феи детства?» — предположила Пламина. «Такое уже бывало. Или, не знаю, феи воды сбили своими течениями». «Да, но почему именно сейчас?» Ответить на этот вопрос никто не мог. Тем временем дельфина искала потерянных коньков. Она опрашивала всех встречных фей. Когда последний раз видели водных коньков? Не встречали ли чего необычного? Феечки и фейри отвечали охотно, что видели табун. Но он скакал сам по себе. Похитителей, если они и были, поблизости не замечали. Наконец, дельфина приплыла к коралловому рифу и увидела синюю с серебристыми полосками и бубенчиками ленточку, что висела на шее у вожака табуна. Фея радостно поплыла вперед мимо густых зарослей и увидела самих коньков. «Так вот вы где!» — обрадовалась она. «Что случилось? Почему вы уплыли из загона?» Увидев дельфину, коньки издали радостный свист. Ведь ржать под водой весьма трудно, вот и приходится общаться, как дельфины. И подплыли ближе. Фея стала осматривать их. Ни веревок, ни пут. Значит, они ушли сами. Тут вся вода задрожала, и морское дно заходило ходуном. Вожак табуна выпустил целую тучу пузырьков и метнулся прочь. Дельфине едва удалось поймать его за гриву. Она попыталась успокоить вожака и повела с собой. Остальной табун потянулся следом. Пока они плыли назад, случилось еще несколько подземных толчков, и не осталось сомнений. Это землетрясение. Его ощутили и феи зимы, и феи огня. «Вот что это такое!» — понял Уголек. «Драконы постарались улететь как можно выше. Туда, где, по их мнению, безопасно. Фениксы тоже хотят залететь в небо и не опускаться к земле, пока толчки не прекратятся». «Почему вообще началось землетрясение?» — удивилась Пламина. «Такого же не было. Ну, очень давно». «Надо спросить у фей в подземье!» — решительно заявила Искра. К тому же выводу пришли и зимние феи, которые теперь прекрасно понимали причину жара ледяных гончих. Когда Пламина, Искра, Дельфина и Льдинка прибыли в подземье, там уже собрались и представители других кланов. Не все из них заметили тревогу своих питомцев, но не заметить трясущуюся под ногами землю было уже довольно сложно. Феи науки и изобретений только разводили руками, а феи драгоценных камней и вовсе паниковали, особенно Алмазия, первая среди них. «Объясните, что у вас происходит?» — возмущалась Льдинка. «Какие-то эксперименты феи науки? Или вы решили перестроить свои пещеры?» «Тогда бы не было таких толчков!» — ответила ей Мармарина, лучшая среди архитекторов не только подземья, но и всей страны фей. Возможно, вы не знаете, что давным-давно земли фей защищало от землетрясений мощное заклинание. Поэтому тут просто не может произойти ничего подобного, во всяком случае, без особых причин». При этом Мармарина выразительно посмотрела на Ковальника и Тойна. Те сделали вид, что они никогда не пытались прорубить ход на другую сторону мира и будто не понимают, о чем речь. В этот момент опять случился подземный толчок, и феи едва не попадали с ног. «Мне кажется, заклинание не слишком хорошо работает», — заметила Искра. «Вообще не работает», — проворчала Льдинка. «Чтобы проверить, работает заклинание или нет, нам нужен амулет первой феи драгоценных камней», — сказала Мармарина. «Алмазия, можешь на время дать свою брошь? Ту, которая в форме шестигранника». Алмазия коснулась переливающегося разными цветами шестигранника на воротнике. «Эту?» — спросила она. «Я всегда думала, что это просто украшение, которое мне передала прошлая первая фея». Алмазия открепила брошь и протянула ее Мармарине. Она немного поколдовала над ней, и перед феями и фейри возникло изображение древнего заклинания, словно оно было сложено из множества полупрозрачных блоков, которые теперь высились вокруг собравшихся. «Ну что же это?» — воскликнула Искра, указывая на дыру в кладке. «Смотрите, еще пробоина!» — теперь показывала уже Льдинка. Мармарина покачала головой. «Все ясно», — сказала она. «За долгие годы заклинание разрушилось, и теперь его нужно починить». «И как это сделать?» — забеспокоились феи. «Заклинание не стенка дома, чтобы ее можно было легко починить». Мармарина коснулась пальцем броши, и изображение исчезло. «Не паникуйте», — попросила она. «Для починки заклинания мне понадобятся особые магические инструменты». «У фей драгоценных камней немало инструментов. И все заколдованные». Алмазия приосанилась. «Уверена, какие-то подойдут». «Нет», — отрезала Мармарина. «Говорю же, они должны быть особыми. К тому же после ремонта они сразу разрушатся. Каждый раз эти инструменты нужно ковать заново. К счастью, я могу написать инструкцию. Но кому-то придется отправиться в кузницу в жерле вулкана и сделать их». Льдинка скрестила на груди руки. «В вулкан я точно не полезу», — заявила она. «Я тоже», — кивнула Дельфина. «Это работа для фей огня». «Точно подмечено», — ухмыльнулась Искра. «Мы с Пламиной прямо сейчас этим займемся». Очередной толчок, заметно сильнее предыдущих, заставил всех вздрогнуть. По потолку подземного зала пошла трещина. «Лучше поторопитесь», — сказала Мармарина. Искра и Пламина не стали терять ни секунды. Прямо из подземья они отправились в кузницу, в жерле вулкана. В ней стоял такой невероятный жар, что, казалось, сам воздух вот-вот начнет гореть. Феечек спасала только собственная огненная природа и костюмы из жаростойкой ткани. Оказавшись на месте, они быстро принялись за дело. Работа шла легко. Инструкции Мармарины оказались на удивление четкими. «Невероятно, как фея науки и изобретений разбирается в магии огненных фей», — задумчиво произнесла Пламина. «Тем более, что она не ученая, а архитектор». «Наверное, это близкие области», — задумалась Искра. «Строит-то она с помощью магии?» «Может и так. Но все равно немного странно, тебе не кажется?» Искра закатила глаза и взмахнула огненными крыльями. «Разве это важно? Главное, чтобы все получилось!» Подземные толчки не прекращались, пока Искра и Пламина ковали инструменты. Остальные феи отправились сообщить своим кланам о происходящем и просили их не паниковать, но на всякий случай выйти на открытую местность. Животных и птиц, которые беспокоились сильнее прежнего, советовали напоить волшебным отваром. Они уснут и будут видеть сны. Искра с пламиной управились быстро и вернулись в подземье с магическим шпателем, сверлом, заклепками и другими инструментами, названий которых они не знали и даже с трудом представляли, как их нужно применить. Мармарина поблагодарила их, снова раскрыла заклинание с помощью броши алмазии и взялась за работу. Она заделывала прорехи и хрупкие места в заклинании. С каждой закрытой трещиной или дырой в кладке один инструмент рассыпался в мелкую пыль. «Кажется, действует!» — заметила алмазия, когда почувствовала, что очередной подземный толчок стал слабее. «Точно! Действует! Ура!» — обрадовалась искра. Стоило Мармарине закончить починку, как сложенное из блоков заклинание засветилось так ярко, что феи зажмурились, шпатель рассыпался в руках Мармарины, а подземные толчки затихли, будто никакого землетрясения и не начиналось. «Готово!» — объявила Мармарина. Она вернула брошь алмазии. Восстановленное заклинание снова скрылось с глаз. Феи поблагодарили Мармарину за помощь и решили отпраздновать спасение в лучшем кафе подземья. «Наши питомцы раньше нас заметили, что дело плохо», — сказала Дельфина, когда все расселись, сделали заказы и поздравили друг друга со счастливым финалом этой истории. «Водные коньки вообще сбежали из загона». «Драконы тоже», — кивнула искра. «Фениксы пытались. Ледяные лайки просто заболели», — поморщилась льдинка. «Никто не мог понять, что с ними». «Наверное, это значит, что мы должны прислушиваться к нашим питомцам», — тряхнула волосами дельфина. «Потому что кое-что они понимают». «Надеюсь, больше такого не повторится. Мы же смогли починить заклинание», — возразила искра. «Значит, никаких новых землетрясений еще пару сотен лет нам не грозит. Разве я не права?» «Ты думаешь, что это единственное заклинание, которое могло разрушиться со временем?» — насмешливо спросила льдинка. «Ты слишком наивна». Искра ничуть не смутилась. «Ну, это-то мы починили», — сказала она. «Значит, и с прочими обязательно разберемся. Главное — не терять присутствие духа и решать все проблемы сообща». Льдинка хмыкнула. «Вообще-то, я готова была обвинить огненных фей в болезни лайк», — призналась она. «А я думала, что зимние феи могли похитить коньков», — смутилась дельфина. «А мы вообще гадали, не водные ли феи с их течениями виноваты», — пожала плечами пламина. «Но нам стоит запомнить случившееся и в будущем не обвинять друг друга». «Хорошая мысль», — согласилась с ней дельфина и подняла свой бокал с волшебным коктейлем, который готовили только в подземье. «За дружбу и взаимовыручку!» Дельфину с радостью поддержали остальные феечки. Одна лишь льдинка выпила свой коктейль так, будто делает остальным огромное одолжение. Но что взять с зимней феей?